«Забудь, забудь о голоде, забудь о слабости», — твердила себе Оха, — «думай о другом». Промерзшее насквозь окоченевшее тело ее просило пощады. «Что ж, чему быть, того не миновать», — подумала Оха. «Замерзнуть? Такая смерть ничуть не хуже любой другой. Она прожила хорошую жизнь. Конечно, на ее долю выпала немало печали, но кому удается прожить столько зим и лет и не познать печаль?» Лисица вошла в узкий проход между сугробами и, не сворачивая, добралась до самого подножия холма Трех Ветров. «Молодец!» — подбадривала она себя. «Осталась сущая ерунда». Кое-где на улицах виднелись люди, но Оха это немало не встревожило. Даже если люди настроены враждебно, им приходится полагаться лишь на зрение, а в такую пургу дальше собственного носа ничего не разглядишь. Лисица двинулась вверх по обледеневшей мостовой. Лапы ее скользили по гладкой корке, в которую превратили снег колеса машин. Пару раз желудок Оха болезненно дернулся, словно кто-то привязал к нему веревку и резко потянул, но она не обращала внимания на боль и продолжала упорно карабкаться. Метель все усиливалась. Завывая, грозился сбросить лисицу с холма, словно тряпку. Справа на Оха налетел целый шквал снежной крупы, так что ей пришлось зажмуриться. Дойдя до ворот парка, Оха в полном изнеможении опустилась на землю. Она чувствовала, уголек, который еще теплится у нее внутри, готов погаснуть. Как бы ей хотелось опустить голову на лапы, уснуть и больше не проснуться. О, сон так манит! Она должна помнить о тех двоих, должна. Возможно, их не тянет в дальний лес. Уха заставила себя подняться и продолжить путь. «Ферма рядом, ферма совсем близко», — твердила она себе. Лисица вошла в парк. Здесь среди деревьев идти было намного легче. Заросли защищали ее от ветра и злобных порывов пурги. Несколько раз у Ха встречались люди, они выгуливали собак или прохаживались парами. Чтобы избежать столкновения с ними, лисица держалась ближе к краю парка и избегала широких аллей. Она миновала маленькую ложбинку у подножья дерева Нарагара. Много воды утекло с тех пор, как она последний раз видела со старым барсуком. Но сейчас не время отправляться в гости. Оха прибавила шагу. Даже здесь, в лесистой части парка, снег налипал ей на задние лапы, мешая идти. Впереди Оха заметила небольшое углубление, припорошенное снегом. В ту же секунду ноздрей лисицы достиг запах горностая. Она разворошила снег и ткнула зверька носом. Горностай не двигался. Белый на белом снегу он проиграл схватку с холодом и голодом. Наверное, он вышел на охоту, но поймать кролика ему не посчастливилось. Те предпочитают умирать в собственных норах, в тепле среди сородичей. Лисица впилась в горностая зубами. Хотя зверек был совсем мал, поев, она ощутила прилив бодрости. Теперь она не сомневалась, что доберется до фермы. Когда Оха покончила с горностаем, вьюга внезапно стихла, и небо начало проясняться. Это произошло так неожиданно, что два человека в тяжелых шкурах, которые, понурив головы, выгуливали собак, высунулись из меховых воротников и уставились на небеса. Оха тоже изумилась. Только что небо было сплошь покрыто тучами, и вдруг засияло голубизной, будто кто-то отдернул серую завесу. Несколько секунд спустя вышло солнце, темные тени деревьев разрезали снег, который сразу заблестел и заискрился. Как ей это знакомо пронеслось в голове Оха, черные полосы на белом снегу.